Глава 15. Я сидел в пустой ординаторской хирургического отделения и лихорадочно перебирал в голове возможные варианты. Листал толстые медицинские фолианты, которые лежали тут же, из библиотеки. Залезал в больничную компьютерную базу данных, сравнивая анализы Мариам с похожими случаями из архивов, но все было тщетно. Я отвергал один диагноз за другим, ничего не подходило, картинка была абсолютно нетипичной. «Ну чё, двуногий, зашел в тупик?» Фырк, который, видимо, уже устал наблюдать за моими бесплодными попытками, уселся на стопку книг и с интересом посмотрел на меня. «Может, все-таки признаешь, что это проклятие? Я тут одну бабку знаю, она за недорого снимет порчу и даже ипотеку». «Фырк, отстань!» Я отмахнулся от него. «Сейчас не до шуток». И тут дверь в ординаторскую со скрипом отворилась, и на пороге появился мастер-целитель Преображенский. В отличие от своего обычного бодрого вида, сегодня он выглядел слегка уставшим. Но вот глаза по-прежнему светились живым умом. «О, Разумовский, наконец-то я тебя нашел. Второй день по всей больнице ищу». И он с порога направился ко мне. Его голос, как всегда, был полон добродушной энергии. «Проходите, мастер Преображенский». Я поднялся ему навстречу. Совсем замотался. Времени ни на что нет. «А это хорошо». Он поотечески хлопнул меня по плечу. «Если у молодого лекаря нет времени, значит, он не бездельничает. Значит, лекарь хороший. А я, собственно, по делу. Поблагодарить тебя хотел за Сеньку Ветрова. Это твоя идея с замещающей терапией. Сработала просто блестяще. Паренек на поправку пошел, представляешь? Молодец. Молодец, голова у тебя варит так, как надо». Рад был помочь. Я попытался выдавить из себя улыбку, но, видимо, получилось не очень. Преображенский внимательно посмотрел на меня, и его улыбка померкла. «Ой, братец, а что ж ты такой какой-то поникший, что ли? Словно из тебя всю искру высосали. Расклеился совсем. Из-за... пациентки этой, Аракелян?» «Да, слышал, что Габеридзе с ней бьется». «Да там все совсем плохо». Я вздохнул и снова опустился на стул. «Печень отказывает, а мы даже не знаем, по какой причине. Тупик». «Эх, молодость, молодость», — выдохнул Преображенский, оглядывая ординаторскую. «Все близко к сердцу принимаете. Так ведь и выгореть недолго». «А знаешь что? Давай-ка я тебя сейчас чайком угощу. Старый, проверенный способ голову прочистить». И, не дожидаясь ответа, он подошел к столу и по-хозяйски взял местную достопримечательность — старый электрический чайник — и принялся наливать в него воду из бутылки. «Ого! Какой важный друг у тебя появился, двуногий!» — тут же прокомментировал Фырк у меня на плече. «Мастер-целитель тебе заваривает чаек сам. Ой, смотри, скоро в любимчики выбьешься. А хомяки твои от зависти лопнут». Я мысленно только отмахнулся. Пусть себе набивается. Преображенский же тем временем закончил свои манипуляции с чайником и, поставив его на подставку, нажал на кнопку. «Вот так. Сейчас мы попьем чайку, и, быть может, свежая мысль придет тебе в голову. Иногда самое простое решение лежит на поверхности, а мы его просто в упор не видим». Я откинулся на спинку скрипучего офисного стула и принялся на нем вертеться, пытаясь хоть как-то разогнать вязкие и тяжелые мысли. Чайник громко щелкнул, известив о том, что вода вскипела. Преображенский взял две кружки, налил сначала мне, потом себе и тут же поморщился. «Да что ж такое-то? А? Опять?» «Что такое, мастер?» Я удивленно посмотрел на него. «Да накипь это проклятое, чтоб ее!» И он с досадой посмотрел на свою кружку, в которой плавали белесые хлопья. «Вода в нашей больнице отвратительнейшая, жесткая. Чайник приходится чистить каждую неделю. А она все равно, зараза, постоянно образуется. Сплошные соли кальция». И вот тут меня как током ударило. «Накипь! Соли, жесткая вода. Точно!» Я подпрыгнул на своем стуле так, что Преображенский испуганно отскочил в сторону, едва не расплескав чай. «Илья, ты чего?» Но я его уже не слушал. В моей голове наконец-то все встало на свои места. Это ж элементарно, и это можно проверить. Я оставил недоумевающего мастера-целителя наедине с его чаем и накипью и выбежал из ординаторской. «Эй, двуногий, ты куда?» Фырк едва успевал за мной. «Чё случилось? Тебя что, тоже накипью накормили?» «Фырк, к Мириам, быстренько!» — скомандовал я на ходу. «Только на сей раз забудь про ее печенку. Просто смотреть на эту кашу бесполезно. Мне нужна более детальная картинка». Я понимал, что просто так заглянуть внутрь и увидеть причину будет невозможно. Нужно было дать Фырку более сложную, аналитическую задачу. «Слушай меня внимательно. Я остановился посреди коридора. Смотри на сосуды. Мельчайшие сосуды, капилляры, которые питают печень. Как они выглядят? Есть в них что-то необычное. Что-то, чего там быть не должно вообще, принципиально». Фырк на мгновение замер, а потом его глазки хитро блеснули. «Ага, понял». И он потер свои лапки. «Ищем накипь в ее трубах. Будет сделано, шеф!» И он тут же растворился в воздухе, улетев в сторону реанимации. А я, не теряя времени, пулей бросился в терапевтическое отделение. Ашота у палаты Мариам уже не было. Видимо, ушел куда-то. Я тут же достал телефон и набрал его номер. «Алло, Ашот! Это Илья, ты где?» «Илюха, дорогой!» Его голос в трубке звучал как-то виновато. «Я это, домой отъехал, ненадолго. Детей нужно покормить. Стариков успокоить. Еду уже обратно. А что-то случилось?» «Ашот, слушай меня внимательно. Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более серьезно. Твоя Мариам, она лечится какими-нибудь травами?» «Травами?» Он на мгновение задумался. «Ну да, бывает. Она у меня вообще противница всяких этих химических средств. Говорит, от них один вред. Вот и пьет всякие там сборы». «Какие именно травы она пьет, Ашот?» «Да я почем знаю, Илюха, сбор какой-то. Ей его травник один местный давал. Очень хороший, говорят». «Ашот, ты сейчас дома? Ты сможешь посмотреть, что это за сбор? Что там в составе написано? Это очень, очень важно». «Да, сейчас, Илюха, сейчас посмотрю, я тебе перезвоню». И он положил трубку, а я остался ждать, и сердце мое колотилось, как бешеное. И вот тут у меня на плече материализовался Фырк, и вид у него был не просто озадаченный. «Двуногий, слушай, это очень странно», — прошептал он. «Я там все осмотрел. Внутри самых мелких сосудов ее печени, слушай, я вижу какие-то наросты. Желтые, кристаллические, как накипь в старом чайнике. Они как будто закупоривают эти сосуды изнутри. Я такого никогда раньше не видел». Ну вот и все, моя догадка подтвердилась. Картина была ясна. В моей прошлой жизни я несколько раз сталкивался с подобными случаями. Венно-окклюзивная болезнь печени. Редкое, но очень опасное состояние, при котором мелкие печеночные вены блокируются изнутри. И я точно знал, что такую специфическую картинку вызывают пиролизидиновые алкалоиды, которые содержатся в очень конкретных растениях. В их числе окопник, он же живокост, мать и мачеха и чистотел. Я, не теряя ни секунды, бросился по коридору в сторону кабинета Гоги Беридзе. По дороге у меня снова зазвонил телефон. Это Ашот. «Илюха, я нашел!» — кричал он в трубку. — Нашел эту банку с травами. Тут на этикетке состав написан. Сейчас прочитаю. Так, корень валерианы, пустырник, ромашка, зверобой, а вот корень окопника и трава чистотела. А что, что-то не так? — Да все так, Ашот, все так. Я чуть не подпрыгнул от радости. Теперь я знаю, как ее лечить. Все сходилось. Теперь мне было понятно, что же убивает печень Мариам. Самое главное, я знал, как ее лечить. Я резко свернул и, не теряя ни секунды, почти бегом направился в кабинет Гоги Беридзе. Он как раз заканчивал давать какие-то распоряжения прилипало. «Георгий Давидович», — я ворвался в кабинет без стука, — «я знаю, что с ней». Он сурово посмотрел на меня. Разумовский, опять вы? Что на сей раз? У нее венно-окклюзионная болезнь печени, — выпалил я. Вызвана пиролизиновыми алкалоидами. Она пила травяной сбор, в составе которого есть окопник и чистотел. Это они блокируют мелкие печеночные вены и вызывают некроз. Ей нужно срочный плазмаферез, чтобы очистить кровь от этих токсинов. Немедленно. Гоги Беридзе несколько секунд молча смотрел на меня, потом тяжело вздохнул. Разумовский, я, конечно, восхищен вашими познаниями в фитотерапии и токсикологии. Но плазмаферез — это дорогостоящая процедура. А у пациентки Аракелян, как вы знаете, страховка, которая такие изыски не покрывает. Так что не положено. Опять не положено! Я чувствовал, как внутри меня все закипает. Да вы что, сговорились все, что ли? Человек умирает, а вы тут про страховки толдычите. Я в ярости выбежал из кабинета. Ну что за страна? Что за порядки? Проклятые страховки! Как же они меня задолбали! Человеку требуется конкретная, жизненно необходимая процедура, а мы ее сделать не можем, потому что у кого-то там наверху в отчетах цифры не сойдутся. — И не говори, двуногий! — тут же согласился со мной Фырк, который, видимо, все это время сидел где-то рядом и подслушивал. — Хреново у нас тут все устроено! Очень хреново! Я попытался снова дозвониться до Ашота. Нужно было срочно собирать деньги на этот чертов плазмаферез. Но он как назло не брал трубку. Снова пошел в отделение интенсивной терапии. Мариам лежала все так же с закрытыми глазами, опутанная трубками и проводками. Медсестры периодически заходили, проверяли аппараты, записывали в ее карту что-то. Я подошел к кровати. Тихий монотонный писк кардиомонитора отсчитывал последние секунды ее жизни. «Эх, Мариам, Мариам!» Я с тоской посмотрел на нее. Вот тебя отделяет всего один шаг, один сеанс плазмафереза от спасения, а мы не можем его сделать. Я прокручивал в голове все возможные варианты, но никаких законных способов помочь ей я не видел. Если только экстренно ухудшить ее состояние каким-нибудь образом, чтобы сбежались все лекари со всех этажей и начали спасать ее уже по жизненным показаниям, не глядя на страховку. Но это было слишком рискованно. «Слушай, двуногий!» Фырк, который, видимо, прочитал мои мысли, тут же подкинул свою гениальную идею. «А может, ты попробуешь своей магией это сделать? Ну там, прочистить ей эти трубы?» «Нет, Фырк». Я покачал головой. «Моих сил на это точно не хватит. Это слишком тонкая работа». «Жаль». Он вздохнул. «Знал я одного человека, который, наверное, смог бы. Но его, к сожалению, уже нет в живых». Я отметил про себя, что он снова говорит о каком-то своем сильном покровителе. Быть может, даже о том самом хранителе жизни Элендаре. А интересно. Я стоял возле койки, держась за холодные металлические поручни. «Так, двуногий, ты что там задумал?» Фырк встревоженно посмотрел на меня. «Давай не дури, я тебя знаю!» Да не собирался я дурить. Я отмахнулся от него. Жизнь пациентов, конечно, важна, но пока время терпит. Будем все решать законными способами, которых я, к сожалению, пока не нахожу. Ну, кроме одного. Ашоту придется как-то оплатить эту процедуру. И тут у меня зазвонил телефон. «Ашот!» Я вышел из палаты. «Ашот, ты где?» «Илюха, дорогой!» Его голос в трубке звучал как-то странно, но в то же время решительно. «Да я вот приехал в больницу. По пути телефон сел. Так я здесь у Мариам в палате и нашел ее зарядник. Вот зарядил немного. Сразу тебе звоню. Ты так трубку бросил, что-то срочное? Слушай, Илюха, я тут пока зарядник искал, в ее сумочке нашел пузырек этот с настойкой. Она, оказывается, и здесь, в больнице, ее потихоньку пила. Все плохо, да?» «Да, Шот, все очень плохо», — я вздохнул. «Жди меня там, я сейчас подойду». Я снова пришел в палату к Мариам. Ашот уже ждал меня у кровати своей жены. «Ашот, твоей Мариам нужен срочно плазмаферез», — сказал я без обиняков. «Да я так и понял, что все плохо». Он кивнул. понял, что вы тут сами не справляетесь. В общем, Илюха, я уже занял денег на все, в том числе и на новую печень». «Вот это мужик!» Фырк на моем плече просто присвистнул от удивления. «Вот это красава! На новую печень денег занял. Да это ж целое состояние!» Признаться, я и сам был в шоке. Сколько же она стоит, эта новая печень, если Ашоту пришлось занимать такую кучу денег? «Ашот, а сколько?» Я осторожно спросил. «Да я посоветовался с этим мастером-целителем Гогеберидзе». Он махнул рукой. «Он мне там примерно сумму назвал, но предупредил, что на донорскую печень очередь на несколько лет вперед, а у нас времени нет. Ну, я ждать не стал. Пошел, в общем, по очень влиятельным людям. Занял сколько дали, чтобы у меня было все, на всякий случай». Я посмотрел на этого простого, честного человека, который был готов продать душу дьяволу, только бы спасти свою жену. И на душе у меня стало как-то особенно тепло. «Ну что ж, Ашот, похоже, ты отделаешься малой кровью». Я радостно улыбнулся. «Потому что столько денег твоей Мариам не нужно будет. Новая печень ей тоже, надеюсь, не потребуется. Нам нужно всего лишь оплатить несколько сеансов плазмафереза. А это стоит гораздо дешевле. Так что пойдем к Гогеберидзе. Будешь все это оплачивать, проводить по системе. Твоей Мариам как можно скорее нужна помощь». И мы пришли в кабинет к Гогеберидзе. Я в двух словах изложил ему свою теорию. Ашот подтвердил, что у него есть деньги на лечение. И тут все закрутилось, завертелось. Мариам тут же подготовили к процедуре. Привезли специальный аппарат, начали плазмаферез. А Ашот все нервничал и нервничал, ходил из угла в угол. И я уже не нервничал. Я был просто уверен, что все теперь будет хорошо.